533-я ночь. Когда же настала 533-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Булуке, когда Аль-Хидр, мир с ним, доставил его к воротам его дома, открыл глаза и хотел проститься с ним, но не нашел его. И он вошел в свой дом, и когда его мать увидела его, она испустила громкий крик и упала от радости, и ей брызгали на лицо воду, пока она не очнулась. А очнувшись, она обняла своего сына и заплакала сильным плачем. А Булуке то плакал, то смеялся. И к нему пришли его родные и домочадцы, и все его товарищи стали его поздравлять с благополучием. И разнеслась по стране весть об этом, и стали приходить к нему подарки со всех концов, и забили барабаны, и засвистели флейты, и все радовались великой радостью. А после этого Булуке рассказал родным свою историю и поведал им обо всем, что с ним случилось, и о том, как Аль-Хидр привел его и доставил к воротам его дома, и все удивились этому, и плакали до тех пор, пока им не надоело плакать. И все это рассказала царица змей Хасибу Карим-ад-Дину. И Хасиб Карим-ад-Дин удивился этому и заплакал сильным плачем, а затем он сказал царице змей: «Я хочу отправиться в мою страну». И царица змей ответила ему: «Я боюсь, о Хасиб, что, достигнув своей страны, ты нарушишь обет и не исполнишь клятву, которую ты мне дал, и пойдешь в баню». И Хасиб поклялся ей другими верными клятвами, что всю жизнь не будет ходить в баню. И тогда царица змей приказала одной змее и сказала ей: «Выведи Хасиба Карим-ад-Дина на лицо земли». И змея взяла Хасиба и переходила с ним с места на место, пока не вывела его на лицо земли из-под крышки заброшенного колодца. А затем он пошел и шел, пока не дошел до своего города. И он отправился в свой дом. А было это в конце дня, когда пожелтело солнце. И постучал в ворота, и вышла его мать, и открыла ворота, и увидела своего сына, который стоял перед ней. И, увидев его, она вскрикнула от сильной радости, и бросилась к нему и заплакала. И когда услышала ее плач жена Хасиба, она вошла к нему и увидела своего мужа, и приветствовала его, и поцеловала ему руки, и они сильно обрадовались друг другу и вошли в дом. И когда они уселись, и Хасиб посидел среди своих родных, он спросил о дровосеках, которые рубили с ним дрова, и ушли, и оставили его в колодце. И мать сказала ему: «Они пришли ко мне и сказали, твоего сына съел волк в долине. Они сделались большими купцами и владеют имениями и лавками. Мир стал для них просторен, и они каждый день приносят нам еду и питье, и таково их обыкновение до сего времени. Завтра пойди к ним, — сказал Хасиб, — и скажи им: Хасиб Карим-ад-Дин вернулся из путешествия. Приходите его встречать и приветствовать его». И когда наступило утро, его мать пошла по домам дровосеков и сказала им то, что поручил ей сказать ее сын. И, услышав ее слова, дровосеки изменились в виде и сказали ей: «Слушай, мы повинуемся». И каждый из них дал ей шелковую одежду, вышитую золотом, и они сказали ей: «Отдай их твоему сыну, пусть он их наденет, и скажи ему, они завтра к тебе придут». И мать Хасиба сказала им: «Слушаю, повинуюсь», и вернулась от них к сыну, и осведомила его об этом, и отдала ему то, что дали ей дровосеки. Вот что было с Хасибом Карим-ад-Дином и его матерью. Что же касается дровосеков, то они собрали множество купцов и осведомили их о том, что произошло из-за них с Хасибом Карим-ад-Дином, и спросили их, что нам теперь с ним делать. И купцы ответили им: «Каждому из вас следует отдать ему половину своих денег и невольников». И все согласились с этим мнением. И каждый из них взял половину своих денег, и они все пошли к Хасибу и приветствовали его, и поцеловали ему руки, и отдали ему принесенное, и сказали: «Это часть твоей милости, и мы стоим перед тобою». И Хасиб принял от них деньги и сказал им: «То, что ушло, ушло. Это было суждено Аллахом. А то, что суждено, сильней того, чего боишься. Пойдем с нами погуляем по городу и сходим в баню», — сказали ему купцы. И Хасиб ответил: «Я дал клятву, что не пойду в баню всю жизнь». «Пойдем с нами к нам домой, мы тебя угостим», — сказали купцы. И Хасиб ответил: «Слушаю и повинуюсь». А затем он поднялся и пошел с ними к ним домой, и каждый из купцов угощал его один вечер, и они делали это в течение 7 вечеров. И стал Хасиб обладателем денег, имений и лавок, и вокруг него собирались купцы города, и он рассказывал им обо всем, что с ним случилось, и сделался он одним из знатных купцов. И он провел так некоторое время, и в один из дней случилось ему выйти, чтобы пройтись по городу. И вдруг один его товарищ, а он был банщик, увидал его, когда он проходил мимо ворот бани, и глаза встретились с глазами, и банщик приветствовал Хасиба и обнял его и воскликнул. «Сделай мне милость, войди в баню и разотрись, пока я приготовлю тебе угощение». «Я дал клятву, что не буду ходить в баню всю жизнь», — ответил Хасиб. И банщик стал клясться и воскликнул: «Мои три жены разведены со мной трижды, если ты не войдешь со мной в баню и не помоешься там». И Хасиб Карим-ад-Дин смутился с душой и сказал банщику: «Разве ты хочешь, брат мой, сделать моих детей сиротами, разрушить мой дом и возложить грех на мою шею?» И тогда банщик бросился к ногам Хасиба Карим-ад-Дин и стал их целовать, и воскликнул: «Я прибегаю к твоему соседству. Войди ко мне в баню, и грех будет на моей шее». И рабочие в бане, и все, кто был там, собрались вокруг Хасиба Карим-ад-Дина и стали его упрашивать, и сняли с него одежду, и ввели его в баню. И едва только он вошел туда и сел у стены и начал поливать себе голову водой, как пришли к нему 20 человек и сказали: «Уходи от нас, о человек, ты ответчик перед султаном». И они послали одного из них к визирю султана. И этот человек отправился к нему и осведомил визиря. И визирь сел на коня вместе с 60 мамлюками. И они поехали и приехали в баню и встретились с Хасибом Карим-ад-Дином. И визирь приветствовал его и сказал: «Добро пожаловать», и дал банщику 100 динаров, и приказал подвести Хасибу коня, чтобы он на нем ехал. А затем визирь сел на коня вместе с Хасибом, и люди визиря тоже сели, и они взяли Хасиба и ехали с ним, пока не приехали ко дворцу султана. И визирь и его люди спешились, и Хасиб тоже сошел на землю. И он сел во дворце, и ему принесли трапезу, и все поели, выпили и вымыли руки. И визирь наградил Хасиба 2 почетными одеждами, каждая из которых стоила 5000 динаров, и сказал ему: «Знай, что Аллах послал тебя к нам и проявил к нам милость твоим приходом. Султан стал близок к смерти от проказы, которая постигла его, и наши книги указывают, что жизнь его в твоих руках». И Хасиб удивился этому делу. И визирь с Хасибом и вельможами царства прошли через 7 дворцовых ворот, и они вошли к царю. А царя звали Каразданн, царь персов, и он царил над 7 климатами, и было у него в услужении 100 султанов, которые сидели на престолах из червонного золота, и 10 000 богатырей, каждому из которых подчинялось 100 наместников и 100 палачей, державших в руках мечи и топоры. И они нашли этого царя лежащим, и лицо его было закутано в платок, и он стонал от сильной болезни. И когда Хасиб увидал такой порядок, его ум был ошеломлен видом царя Караздана, и он поцеловал перед ним землю и пожелал ему счастья. А потом подошел к нему великий визирь, которого звали визирь Шамхур, и сказал ему: «Добро пожаловать», и посадил его на великолепный престол справа от царя Караздана. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.